при всем том добром, что там было, что-то произошло в 73-м году. 73-й год был переломный для Киевской церкви. Почему я написал «Киевский эксперимент»? Это выражение взято из слов работника КГБ, который приехал к Михаилу Ивановичу в лагерь строгого режима в город Омск. И он произнес такую фразу: «Мы в Кишиневе повторим киевский эксперимент». В чем состоял киевский эксперимент? А он состоял в том, что автономно зарегистрировали самую большую, самую крупную центральную общину, дали дом молитвы, и когда их зарегистрировали в 75-м году, через 3 года их у них уже было 800 членов церкви. Церковь увеличилась вдвое за счет того, что из области приехали, то есть эта церковь поглотила все маленькие группы. Те люди, которые никуда не ходили, или устали страдать, или были рассеяны, они пришли под крышей этого дома, там хорошо, там нет гонений, там никаких штрафов, и все, и церковь сразу переполнилась. И вскоре были зарегистрированы все общины во всей Киевской области. То есть сначала подавили центральную общину, а потом расправили со всеми маленькими общинами. И работники КГБ Михаил Ивановичу в 84-м году сказали эту знаменитую фразу: «Мы в Молдавии повторим киевский эксперимент». Сначала, другими словами, зарегистрируем центральную кишиневскую церковь, а потом все мелкие общины по всей Молдавии. Потому что все будут брать пример со столичной церкви, с большой церкви. И это была жестокая брань, братья, это была жестокая брань. Что в Киеве произошло? В 73-м году служитель Киевской церкви тайно отнес в органы людям в штатском документ на 24 листах, в котором, в частности, было так написано вот такая фраза, только второй абзац прочитаем из-за того, что у нас мало времени. Исполнительный орган должен по закону исполнять функции внешнего представительства и отвечать за политическую благонадежность верующих. Геннадий Константинович комментировал эти слова такими, это выражение такими словами. Иными словами, служители, входящие в исполнительный орган, должны быть маленькими КГБ внутри церкви, осуществлять контроль за политической благонадежностью верующих. Какой шпионаж может быть за искупленными и омытыми кровью Христовой? Как после такого документа не зарегистрировать церковь? Он дал понять, что я свой человек. И после этого документа, тайного документа, который он отнес в КГБ, работники КГБ стали на него делать ставку. Они сказали: вот это лояльный человек, с этим человеком договориться можно. И стали формировать братский совет. Он говорит, они ему дали задание: формируйте, чтобы вам быть не одиноким, вокруг себя единомышленников, которые понимали бы вот так же, как и вы понимаете эти вопросы. И уже в 74-м году уполномоченный по городу Киева Руденко в Москву написал секретный отчет или докладную записку, в которой была, в частности, такая фраза: «Учитывая то, что внутри общины идет борьба между лояльными и экстремистскими силами, мы делаем все, чтобы поддержать лояльные силы, помочь им взять верх и легализовать общину. Лояльные силы убедили большинство верующих идти на регистрацию, но появление братского листка номер 4 поддержало экстремистов. Они стали убеждать и угрожать верующим не идти на регистрацию, на автономию и съезд всех Б. В этих условиях необходимо обязательно зарегистрировать общину. Регистрация киевской общины раскольников нанесет удар по совету церквей, по братскому листку номер 4, по тем, кто против автономии, регистрации и участия в съезде всех Б, внесет определенный раскол в лагерь Совета Церквей и будет способствовать уголовному процессу по делу Винца и, наконец, позволит легализовать киевскую общину. Уполномоченный Руденко. Понятно, да? Автономная регистрация нанесет удар по курсу Совета Церквей. Вот для чего им нужна была регистрация. Вот как откровенно они в своей служебной переписке переписывались и как ласково общались с пресвитера с церкви. Братья, да это ничего страшного в этом нет. Мы остаемся в этом же братстве. Нас зарегистрировали без законодательства. Все хорошо. Это так они народу объясняли. А в кабинетах они по-другому там объяснялись. Это была хитрая сеть, дьявольская сеть для уловления малодушных. Георгий Петрович Винц в это время находился под следствием в Лукьяновской тюрьме. И когда церковь Киевская была зарегистрирована, он испытал это, вот как бы последствия этой регистрации на своем приговоре, это отразилось в частности. И он вспоминал, Георгий Петрович, в 74 году и в 75 году я находился около года в Киевской Лукьяновской тюрьме под следствием. Работники КГБ 4 раза посещали меня в тюрьме, проводили многочасовые беседы, пытаясь склонить меня к регистрации. Они обещали мне свободу, если я помогу им убедить верующих нашей Киевской церкви согласиться на регистрацию. Я категорически отказался. И вот итог. 5 лет лагерей строгого режима плюс 5 лет ссылки. И как довесок конфискация всего личного имущества. Вот она, братья, цена автономной регистрации. 10 лет неволи тем, с кем нельзя было договориться. А вот выписка. Заседание Совета по делам религии от 28 марта 1975 года постановили принять предложение исполкома о регистрации автономного общества евангельских христиан-баптистов в Ленинградском районе города Киева, то есть по улице Пухова, как мы знаем, генерала Пухова. Это 28 марта 1975 года, обратите на дату, здесь очень важно имеет значение дата, 28 марта. А вот уже 8 апреля, то есть через 10 дней, из Москвы уже идет депеша уполномоченному по городу Киеву. И что они предписывают по отношению к регистрированной общине на Пухова? А предписывают следующее. Направляем вам выписку из постановления Совета о регистрации автономного общества ЕХБ в Ленинградском районе города Киева. Учитывая известные особенности данного общества, вам необходимо провести работу с верующими, принявшими на себя ответственность за деятельность общества, и разъяснить им, что регистрация общества как автономного означает, что оно не может оставаться сторонником света церквей и поддерживать с ним какую-либо связь, и должно неуклонно соблюдать законодательство о религиозный культ. А вот теперь доводите им до сознания, что связи в теле Иисуса Христа надо рвать, связи с братством надо разрывать. А с кем связи налаживать? Со всех Б, с КГБ, с врагами дела Божьего, другие связи надо налаживать. А эти связи в теле Иисуса Христа. Все. Их надо разрубать. И очень вот так. Вот она правда, друзья. А церкви они объясняли совсем другое. Братья и сестры, да это ничего страшного в этом нет. Да мы не на основании законодательства зарегистрированы. Не бойтесь. Это хорошая, не греховная регистрация. Они и по сегодняшний день простой народ верит этому. Верит. Почему мы и говорим, мы не ставим знак равенства между служителями, негодными отступниками, и между рядовыми детьми Божьими, которые являются нашими братьями и сестрами. Это наши братья во Христе. Просто они введены в заблуждение, и мы должны им в журналы носить, мы должны им диски передавать, мы должны их приглашать на наше общение и искать с ними взаимоскрепляющие связи. А эти люди, которые знали, что творили, их не переделаешь, они по сегодняшний день книги пишут, и там никакого намека нет на сожаление, и сожаление, и покаяние о том, что они в свое время вот пошли вот этим путем отступления. Ну, в 75-м году уже провели совещание уполномоченные и всех Б, чтобы начать работу против Света Церквей. Ну, в частности, такая фраза интересная есть из секретного отчета, который был направлен в Москву заместителем отдела Совета Украинской ССР Гладаревским. Он пишет, что прошло или состоялось заседание Республиканского пресвитерского совета при старшем пресвитере всех Б по Украине, на котором одобрена позиция президиума всех Б по отношению к законодательству о культах, и осуждены экстремистские устремления вожаков так называемого Совета Церкви. Руководством Совета по делам религии было высказано мнение, что верхушка Совета Церквей никогда не пойдет на регистрацию, и поэтому надо уделить основное внимание разъяснению рядовым верующим преимуществ, которыми пользуются зарегистрированные общины ЕХБ. Члены Республиканского совета обещали усилить работу по единству с баптистами-раскольниками. То есть, вот эта кампания по единству, мы едины во Христе, молитва Христа осталась неотвеченной по сегодняшний день, инициатива к этой всей работе компании по единству, она шла, эти импульсы, не от Духа Святого, а из кабинетов Совета по делам религии, из ЦК КПСС, из кабинетов гонителей, которые искали только одного – подавить духовное пробуждение. Вот откуда вся эта компания по единству шла, друзья. И по сегодняшний день она оттуда же идет, из этих же кабинетов. Любой ценой посадить нас за стол переговоров, совместные молитвенные завтраки, встречи, общественные советы, любые форматы, лишь бы как-то вот склонить к этому пагубному единству не во Христе и не через Духа Святого, и не на основании чистоты и святости. В Киеве в 81 году было сразу три узников. Это Иващенко Яков Ефремович, это Кузьменко, он был пресвитером, и брат Виктор Гоман занимался в то время молодежью. В одном из секретных постановлений Совета по делам религии было написано, что по специально разработанному плану заинтересованные органы ведут целенаправленную работу по пресечению проявления религиозного экстремизма в общине. То есть братский совет надо расчищать и убирать экстремистов и оставлять там только лояльных. Иващенко экстремист, его надо арестовывать, вот поэтому 8 лет, 5 лет лагерей, 3 года ссылки. Отправили его за 9000 километров от Киева в Магаданский край, отбывал он там в вечной мерзлоте свой срок заключения, я там его посетил, этот снимочек как раз там в Магаданском крае был сделан, в Якутии, в 86 году. Брат Виктор Гоман руководил молодежью в то время, молодежь писала ходатайство, читала срочные сообщения, жила жизнью с братством, что не входило в планы Совета по делам религии и руководства Пуховской общины. И поэтому его тоже убрали. Кузьменко тоже пресвитер был арестован. То есть был специально разработанный план заинтересованных органов, то есть с органами КГБ. Как сформировать такой братский совет, чтобы он был советом единомышленников, чтобы общину вести на разобщение с братством и на соединение со всех Б. Вот такой был тайный план, который прошелся по хребту наших братьев, верных и несговорчивых.